дай мне под водичку что-нибудь, чтобы я каждый раз не договорился. Я девушка уже в годах. Так, ну хорошо. Так, пока вот этого возьми. Я просто я предлагал сделать. Если можно. Вот так вот. Ну хорошо, все, да, давайте мы с этой водой мы закончим, а во втором отделении что-нибудь вы придумаете. Рассаживайтесь, те, кто пришел. Спасибо, что пришли. Я действительно, у меня этот мой проект оказался в Америке в 88 году, да, так что в этом году это 20 лет. Это мой 10-й приезд в эту страну, вот еще один ноль. Я приехал в этот раз таким с рюкзачком лет за плечами, который тоже несет в себе один ноль. Но я неспроста в подтекст этой афиши я написал строку листая песни «Как года». У меня есть маленькое стихотворение. Оно звучит так. «Вальяжно поступь, прядь седа, в затылок дышит черный вестник, листая песни, как года, года листаю, словно песни. Век догорает за окном, в нем был мальчишкой так давно ты, и все уже смешалось в нем, и лица, и слова, и ноты. Листая песни, как года». Вот я хочу сегодня на этой встрече взять и полистать эту книгу, и спеть вам песни, и прочесть стихи, написанные в разные годы, по разным поводам, написанные в разных тональностях, и в минорной, и в мажорной. Я надеюсь, что я полистаю эту книгу не без вашего участия. Я действительно охотно спою, может быть, что-то, что вы захотите услышать. И, может быть, даже был бы рад, если некоторые из песен я бы не просто спел по вашим просьбам, но и спел бы вместе с вами. Но это такая, это почти несбыточная надежда, но я надеюсь. Начну я, пожалуй, с песни, которая... Это звучит несколько самонадеянно, но мне кажется, она найдет отклик в душах большинства из присутствующих, потому что для большинства та цифра, которая сейчас будет неоднократно в этой песне звучать, и то, что она за собой, как бы, так сказать, то, что за ней стоит, это не пустой звук. В этом я убежден.